Глава первая. Позвольте представиться. Я взмахнул мечом, и голова орка, уже занесшего топор для удара, отделилась от тела. Обезглавленная туша рухнула рядом, щедро орошая мои штаны темной кровью, фонтанирующей из обрубка шеи. На месте поверженного противника тотчас появился еще один, вооруженный алебардой. Приняв удар на свой щит, я сделал быстрый выпад и пронзил сердце врага, поленившегося подыскать себе хороший доспех. На его уродливой морде проступило удивление столь быстрым финалом схватки, а я вырвал клинок из умирающего тела и снова нанес удар, разрезав брюхо орку, пытавшемуся обойти меня справа. Из раны под ноги рычавшему от боли нелюдю вывалился ворох осклизлых внутренностей. Очередной взмах меча подвел черту страдания орка, прервав его бесполезную жизнь. А в следующий миг в мой щит вонзилась стрела, едва не пробив его насквозь. Лучники армии захватчиков вновь вступили в игру. «Полнейшая ерунда», – констатировал я, даже не дочитав абзац, и захлопнул открытую наугад книгу с яркой обложкой. «Не спеши с выводами», – возразила Леночка, не отрывая взгляда от экрана монитора. «Я поначалу тоже так думала, но потом осилила пару глав и уже не смогла оторваться, пока не дочитала до конца. Отличная вещь». Я скептически хмыкнул в ответ на это заявление и оценил картинку на обложке. На ней был изображен невзрачный парень в джинсах и тельняшке, сжимающий в руках меч, который, по самым скромным предположениям, должен был весить не меньше 20 килограмм. Но эту железяку паренек держал легко и непринужденно, хотя сам напоминал среднестатистического ботаника, никогда не поднимавшего ничего тяжелее бутылки с пивом. Вокруг него в живописном беспорядке валялись расчлененные тела звероватого вида людей с зеленой кожей и выпирающими из нижней челюсти длинными мощными клыками. По всей видимости, это и были те самые орки, поголовье которых герой старательно сокращал на протяжении всего романа. Глядя на сих диковинных существ, я не мог не подивиться буйству фантазии художника. Нет. Ну скажите мне, зачем было рисовать такие огромные клыки? Понятное дело, с ними физиономии орков выглядят более отталкивающе. Но ведь с подобным украшением не то что разговаривать. Есть затруднительно. Что ж, похоже, автор картинки не имел привычки обращать внимание на такие незначительные мелочи, как реалистичность. «Не знал, что ты такая кровожадная», — сказал я, возвращая книгу. «Неужели тебе действительно понравилось читать про все эти отрубленные головы, выпущенные кишки и все прочее?» «Ты прав. Соотношение количества трупов на страницу текста зашкаливает. Но знаешь, это совершенно не раздражает», – ответила Лена, продолжая вбивать в договор данные заказчика. «И нечего удивляться. Есть немало писателей, которые могут придумать захватывающую историю, но не способны изложить ее так, чтобы увлечь читателя. А иногда попадаются талантливые авторы, которым по силу интересно рассказать обо всем на свете. Вот им можно простить и чрезмерную жестокость, и слабую идею романа, и отсутствие элементарной логики в старом, набившем оскомину сюжете. Давай банковские реквизиты». Я с готовностью протянул девушке листок. «Ага. В общем», – продолжала Леночка, «не часто бывает, когда оба этих качества успешно сочетаются в одном авторе, и если приходится выбирать, лично я отдам предпочтение представителям второй категории. Все-таки книга должна доставлять читателю удовольствие, а то случается, возьмешь новый роман признанного мэтра, где и мир продуман тщательно, и сюжет закручен так, что только в последней главе можно свести концы, и характеры персонажей прописаны до мельчайших деталей. А после прочтения и вспомнить не о чем. Да, книга шикарная, но особых эмоций не вызывает. Разве что легкое разочарование, так как от писателя подобного ранга ожидаешь шедевра, а не добротного среднячка. Наверное, именно поэтому в последние годы крупнейшие издательства стали больше печатать молодых авторов, которые хоть и не такие мастера, но пишут не только ради денег, а еще и для души. Кстати, а ты в курсе, что не так давно появилась новая серия, посвященная попаданцам?» Лена продолжала щебетать о тенденциях в современной литературе, а я в это время, зафиксировав на своем лице заинтересованное выражение, задумался о том, не нужно ли перестраховаться и добавить пару пунктов в стандартный контракт. Наша Леночка, она же Ленусик, Партийная кличка, намертво приклеившаяся к девушке с подачи шефа, была заядлой книгоманкой. Или библиофилкой, уж не знаю, как правильнее. К своим 20 с немалым лишним годам она собрала внушительную библиотеку и перечитала книг больше, чем я видел в своей жизни. И хотя интерес ее ограничивался жанром фэнтези, это не мешало Лене считаться среди друзей и знакомых знатоком печатного слова. Благодаря ее стараниям, половина работников нашей газеты за несколько лет прочно подсела на этот бумажный наркотик и теперь регулярно совершала набеги на книжный рынок, оставляя там немалую часть своей зарплаты. Я в эту половину не входил, и к попыткам Ленусика перетащить меня в свой лагерь относился философски. Тому были причины. Во-первых, чтением я никогда не увлекался, считая, что свободное время можно провести с большей пользой. Во-вторых, сказочки о всяких эльфах, гномах и иже с ними меня не привлекали. Ну и в-третьих, первое знакомство с литературой подобного толка оказалось крайне неудачным и лишило меня всякого желания его продолжать. Помнится, года полтора назад, после долгих уговоров на тему «Фильм всегда хуже книги», я взял у Лены «Властелина колец» и торжественно пообещал прочесть. Первый том забрал у меня 3 свободных вечера и не оставил ничего, кроме скуки и едва не вывихнутой от частых зевков челюсти. Остальные я даже не открывал, а возвращая хозяйке, с чистым сердцем обозвал макулатурой. Оскорбленная в лучших чувствах девушка неделю со мной не разговаривала, однако после полукилограммовой коробки любимых конфет все же оттаяла и великодушно простила неуча, заявив, что я еще не дорос до серьезной литературы. «Ник, ты меня вообще слушаешь?» «Ник – это я, если вы не догадались. Вообще-то меня зовут Никитой, но шеф мой первый рабочий день решил, что молодому перспективному сотруднику носить полное имя по статусу не положено и быстро урезал его до приемлемого размера. Коллеги охотно поддержали это начинание, а вскоре я настолько свыкся с новой кличкой, что даже заказчиком стал представляться Ником Северовым». Некоторые особо любопытные даже интересовались, не иностранец ли я. Наткнувшись на вопросительный взгляд девушки, я понял, что неожиданно потерял нить разговора. Ведь это Ленусик у нас может, словно Цезарь, делать несколько дел одновременно. И договор набирать, и со мной общаться, и музыку слушать. А я такими талантами не обладаю. И если задумаюсь о чем-то, то на все постороннее, как правило, не обращаю никакого внимания. Чтобы не обижать собеседницу, я невозмутимо ответил. «Разумеется». «Так что скажешь?» – поинтересовалась Ленусик, возвращая мне ксерокопии данных заказчика и отправляя файл в печать. «Я с тобой полностью согласен», – выдал я общую фразу, надеясь, что ее окажется достаточно. «Вот и замечательно», – радостно заявила Лена и протянула мне книгу, которую я только что рассматривал. «Вернешь, когда прочитаешь». Видимо, разочарование все-таки отразилось на моем лице, когда я брал этот шедевр. По недомыслию, выпускавшийся не в рулонах, а в форме, куда более неудобной для использования. Потому что Ленусик недовольно покачала головой и заявила. «Ник, иногда ты меня поражаешь до глубины души. Разве ты не понимаешь, что книги – это не напрасная трата времени, а возможность расширить свое мировоззрение, узнать что-то интересное? Окунуться в мир фантазий, почувствовать себя другим. Разве тебе никогда не хотелось испытать новые эмоции, пережить новые ощущения? Разве не возникало желание сбежать куда-нибудь от окружающей нас серой обыденности?» «Нет», – честно ответил я. «Меня и тут неплохо кормят». Доставая листы из принтера, Ленусик печально вздохнула. «Теперь понятно, почему ты до сих пор один живешь. Нет в тебе никакой романтики. Сухарь ты бесчувственный. И неудивительно, что за такого никто замуж идти не хочет». «Это ты зря», – обиженно возразил я. «Романтики у меня предостаточно. А не женюсь я по идейным соображениям, менять которые в ближайшем будущем не собираюсь». Ленусик ловко рассортировала листки по 2 стопкам, скрепила их и протянула мне. «Смотри, с такими соображениями к старости совсем один останешься. Некому будет даже стакан воды подать». «Не останусь», – беспечно заявил я, принимая вожделенный договор. «Вот лет через 10 нагуляюсь, остепенюсь и сделаю кому-нибудь предложение, от которого невозможно отказаться. Может, даже тебе, если ты к тому времени никого окольцевать не успеешь. Все, Ленусик, огромное спасибо, я побежал». Пока девушка думала, что бы сказать в ответ, я галантно поцеловал ей ручку, быстрой походкой покинул кабинет нашего экономиста и направился к себе. Блуждая коридорами редакции, я размышлял. С чего это вдруг Лена вспомнила о моей личной жизни? Возможно, ее строгая мамаша устала ждать, пока дочурка подыщет себе принца на белом коне и развернула широкомасштабную промывку мозгов. В этом я с ней был согласен. Четверть века за спиной, а у девушки одни книжки на уме. Хотя, если вспомнить, с годик назад, когда шеф назначил меня заведующим отделом рекламы, Ленусик в числе прочих принялась строить мне глазки, но быстро сообразила, что томные взгляды и легкий флирт на меня не действуют. Тяжелую артиллерию она использовать не решилась и больше охмурять меня не пыталась. В отличие от прочих незамужних коллег, которые еще пару месяцев действовали мне на нервы, прежде чем убедиться, что романов на рабочем месте я не завожу. Положа руку на сердце, скажу, что в то время мне было сложно удержаться от активных действий по отношению к ней. Ведь я понимал, что девушка золото, умная, начитанная, специалист хороший, да и красотой природа не обделила. Единственный недостаток – немножечко не от мира сего, поскольку больше времени проводит в фантазиях, нежели в реальном мире. Но на это можно с легкостью закрыть глаза. Вот только я пообещал своему отцу придерживаться нескольких четких правил, одно из которых гласило: «Смешивать работу и личную жизнь нельзя, иначе успехов не будет ни там, ни там». В справедливости данного утверждения я нисколько не сомневался, благо примеров перед глазами хватало, да и рассказы знакомых, обжегшихся на служебных романах, были весьма красочными. Именно поэтому сейчас мы с Ленусиком не более чем хорошие друзья. Хотя кто знает, как могло сложиться. Мысленно пожелав девушке хорошего мужика, я добрался до своего маленького, но отдельного кабинета, где меня терпеливо дожидался заказчик. Пока клиент подписывал договора, я сунул книгу с довольно пафосным названием «Гроза орков» в стол, а спустя минуту начисто позабыл о ней, сосредоточившись на уточнении деталей будущей рекламной заметки. Обсудив все мелочи, вплоть до шрифта, и пару раз проверив текст, случаи бывали. Я пообещал довольному заказчику, что результат он сможет увидеть уже в завтрашнем выпуске, и спровадил его со всей возможной почтительностью и долгими расшаркиваниями. Последнее было обязательным. Пусть заказ клиента копеечный, обязательно нужно показать, что для нас он важная персона, и выполнить любой каприз. Глядишь, в следующий раз снова обратится и друзьям порекомендует. До самого позднего вечера я трудился в поте лица. Все-таки быть начальником, пусть и небольшого коллектива, тяжкое бремя. Одного приказа не всегда бывает достаточно. Нужно постоянно следить за всем, контролировать, вникать в детали. Так как за любую оплошность на ковре у шефа придется краснеть мне, а не дизайнерам, корректорам, верстальщикам и прочей братии. Когда вся работа была проделана, и даже четверть полосы для рекламки нового клиента после упорного спора отыскалась, я смог вздохнуть спокойно и поблагодарить своих подчиненных, задержавшихся ради дела на пару часов. Да, в отличие от прежнего зав. Отделом, я коллег за бездушную рабочую силу не считал и при каждом удобном случае всячески демонстрировал, что без них я никто. Это помогало поддерживать нормальную производственную атмосферу, положительно влиявшую на результаты работы. Все в отделе давно считали меня своим парнем, который и премии может выбить, и добиться отпусков не зимой, а в более подходящее время года, и путевки в правкоме по знакомству достать. Ради такого можно потрудиться на совесть, а не для галочки. Окончательно убедившись, что если проблемы со свежим выпуском возникнут, то уж точно не по нашей вине, я вернулся к себе, чувствуя острое желание перекусить. За окном была ночь, поблизости никаких круглосуточных кафешек не располагалось. Я решил провести обыск в столе, надеясь обнаружить хоть что-нибудь съедобное. Мне частенько приходилось задерживаться на работе, а это привело к появлению полезной привычки хранить НЗ в виде конфет, орешков и подобной ерунды, которая помогала дотерпеть до дома. К сожалению, в этот раз поиски успехом не увенчались. Видимо, я давно не пополнял свои закрома. Результатом стала лишь початая пачка прогорклого печенья, валявшаяся в ящике месяца два, которую я тут же определил в мусорную корзину. В процессе обыска на глаза попалась книга Ленусика. Ее я после недолгого раздумья решил прихватить с собой. Раз под рукой нет пищи телесной, придется довольствоваться духовной. Все равно еще полчаса в дороге домой скучать. Накинув ветровку, я проверил кошелек с мобильником, погасил свет в кабинете и отправился домой. Прощально кивнув знакомому вахтеру, вышел на улицу и потопал к ближайшей остановке. Своей машины у меня не было и никогда не будет. Это я знал точно. Имевшие железных коней коллеги периодически безуспешно уговаривали меня обзавестись своими колесами, а шеф изредка подтрунивал, удивляясь, на что я трачу зарплату, если даже приличную машину купить не могу. Но первым я напоминал, что общественный транспорт доставляет куда меньше проблем, чем шедевры отечественного автопрома, а шефу прозрачно намекал, что женское внимание имеет свою цену. И лишь немногие знали истинную причину, по которой я упорно оставался в клубе автонелюбителей. 5 лет назад мои родители погибли в аварии. С той поры я принципиально не садился за баранку автомобиля и всегда выбирал заднее сиденье. Дойдя до остановки, я обнаружил, что ларек рядом с ней еще работает, и купил шоколадку, которая помогла утихомирить желудок. Время было позднее, маршрутки уже не ходили, но спустя 1/4 часа подкатил дежурный троллейбус. Нырнув в почти пустой салон, я пристроился у окошка и в который раз оглядел захваченную книгу, задаваясь почти гамлетовским вопросом: читать или все-таки поберечь глаза и мозги? Воспользоваться случаем и часок ни о чем не думать, или же погрузиться в мир фантазии и... как там говорил Ленусик? Сбежать от серой обыденности? В последнем я смысла не видел абсолютно, так как моя жизнь меня устраивала. Я всегда считал себя успешным человеком, которому грех жаловаться на что-нибудь. А как же иначе? У меня есть уютная холостяцкая квартирка, доставшаяся от родителей. Работа, на которой меня ценят и уважают. Зарплата, не вынуждающая экономить на каждой мелочи. Здоровье, не вызывающее опасений. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Да и недостатка женской ласки тоже не наблюдается. Ведь я хоть и не обладаю смазливой внешностью или мышцами Шварца, но общаться с противоположным полом умею, что обеспечивает легкие победы на этом фронте. В общем, жизнь удалась. С другой стороны, в последние месяцы я все чаще стал ловить себя на мысли, что мне становится скучно. Скучно каждый день выполнять одну и ту же работу, скучно улыбаться заказчикам и вежливо хихикать над плоскими шуточками шефа, скучно играть в заботливого начальника. И даже с подругами я в последнее время общался не по необходимости, а по инерции, чтобы не выходить из выбранного образа. Не нужно гадать, почему у меня появилось это чувство. Оно было вполне объяснимым. В моей жизни не было цели. Раньше я всегда стремился к чему-либо. Таким меня воспитали. Именно это стремление помогло без проблем закончить вуз. Причем не кое-как, а с красным дипломом, который в итоге очень выручил при поиске работы. Именно оно позволило мне утвердиться в коллективе и за каких-то неполных 3 года получить кресло заведующего отделом. Как вспомню, сколько пахать пришлось, дурно становится. Именно оно в дальнейшем помогло устранить недовольство старожилов, метивших на хлебное место, и сделать свое дело образцовым, ни одного серьезного косяка за 3 месяца. А сейчас, когда все осталось позади, вполне закономерно наступила скука. Мне больше не к чему было стремиться. Я достиг всех своих вершин, а других на горизонте пока не наблюдалось. «Молодой человек, я до вокзала доеду?» — оторвал меня от невеселых мыслей скрипучий голос. «Доедете?» — кивнул я присевшей напротив бабульке. «Ой, спасибо, милок!» — радостно улыбнулась та, как будто я пообещал, что лично изменю маршрут троллейбуса, чтобы старушенция попала куда нужно. Мысленно встряхнувшись, я сбросил с себя липкую хандру, непонятно почему подавшую голос. «Хватит копаться в себе, до добра это не доведет, так как поиски смысла жизни по сути своей абсолютно бесполезны, а если разобраться, скука меня одолевает по одной простой причине. Я уже третий год работаю без отпусков. Во-первых, ради поддержания образа трудоголика, который любовно оттачиваю с момента своего появления на новом месте. Во-вторых, вняв настойчивым просьбам шефа, который отчего-то уверен, что без меня работа рекламного отдела встанет, как солдат по стойке смирно. Все решено. Раз душа настоятельно требует отдыха, то потерплю еще недельку-другую, а потом выбью себе отпуск и рвану куда-нибудь на юга. Или в турпоход по местам, где мы с отцом бродили. В общем, примерно определившись с планами на ближайшее будущее, я поглядел в темное окно и раскрыл книгу. После первых 10 страниц я убедился, что мой скоропалительный вывод был верен. Литературой данный шедевр назвать было никак нельзя. Следующие 20 вызвали умиление детской наивностью писателя, а потом глупая улыбка уже не покидала мое лицо. Не знаю, как там с сюжетом, который, по словам Линусика, отличался банальностью, но логика данного повествования заметно хромала на все конечности. Начать хотя бы с того, каким образом главный герой попал в параллельный мир? Или перпендикулярный, в тексте не уточнялось? Он шел по городу, внезапно потерял сознание, очнулся уже там. Просто, как и все гениальное. Действительно, к чему заморачиваться с объяснениями, выдумывать более-менее правдоподобную версию переноса, если можно вот так небрежно опустить детали? Дальше парню, оказавшемуся ботаником-программером, я и не сомневался. Жители Нового мира популярно разъяснили, что землянин был доставлен магами для исполнения очень древнего пророчества, и теперь бывшему работнику Клавы и Мышки уготована роль героя-спасителя человеческой расы. К слову, судя по всему, население другого мира свободно разговаривало на русском, поскольку никаких упоминаний о языковом барьере книга не содержала. Парень, само собой, порефлексировал немного на тему «Не хочу быть героем, вертайте меня взад», но местные оказались убедительными. Уж очень им был нужен именно наш ботаник, обладающий некими специфическими особенностями ауры. Затем шло описание обучения героя и его тренировок в какой-то супер-пупер магической академии, где дохляку землянину хитрыми способами добавили силенок, ускорили рефлексы, передали навыки владения холодным оружием. Короче, нехило так прокачали, и после блестяще сданного выпускного экзамена отправили в поход за легендарным мечом, который хранился чуть ли не на противоположном краю света и 1500 лет дожидался нашего программиста. Что интересно, автор так и не удосужился пояснить читателям, нафига вообще жителям другого мира, обладающим продвинутыми магами, способными запросто выдергивать людей из земли и в кратчайшие сроки делать из них непобедимых воинов, было так заморачиваться. Но я ведь уже говорил про отсутствие логики в повествовании. С этого момента начались основные приключения попаданца. В рекордные сроки, за какие-то 50 страниц, он умудрился побывать во всех мыслимых и немыслимых переделках, собрать дружную команду, в которую вошли представители различных фэнтезийных рас, включая вампиров и оборотней, подзаработать деньжат, погеройствовать свое удовольствие. В общем, парень принялся отрываться по полной программе. Что и понятно, силушки немерено, внешних ограничителей нет, а собственные тормоза остались далеко за поворотом. Несмотря на то, что все похождения грозы описывались на полном серьезе, я периодически хихикал, едва сдерживаясь, чтобы не заржать на весь салон. И почему Линусик не уточнила, что это юмористический роман? Видимо, она просто не поняла, что автор всю дорогу прикалывался над читателями. А я вот подмечал все его хохмочки и оценивал по достоинству. Чего стоил самовзводный арбалет, способный стрелять очередями, а чудо-кольцо, сочетающее в себе функции походной аптечки и дистанционного анализатора ядов, а бездонный кошелек? Перелистнув очередную страницу, я поглядел в окно и мысленно выругался, так как, зачитавшись, проехал пару лишних остановок. Захлопнул книгу, дождался, пока троллейбус, погромыхивая на дорожных выбоинах, доберется до следующей, и вышел прочь. В принципе, можно было остаться, доехать до кольца, а сойти уже на обратном пути. Но я решил, что пешком быстрее дойду. Тем более, не было никаких гарантий, что я снова не зачитаюсь. Сунув книгу под мышку, а руки в карманы ветровки, я бодренько потопал через полутемные дворы, вдыхая прохладный воздух, щедро сдобренный ароматами бензина и давно невывозимого мусора. Маршрут был мне знаком, ведь за десяток лет я успел изучить каждую подворотню в районе и не боялся заблудиться. Но, как оказалось, это была не самая большая неприятность, которая могла со мной произойти. Войдя в очередной двор, я приметил сидевшую на скамеечках детской площадки компанию подвыпивших молодых людей, которых с первого взгляда можно было смело отнести к категории мелкоуголовных элементов, а конкретно под виду гопник обыкновенный. Возвращаться и делать крюк, чтобы обойти двор, мне было лень. Да и желудок последние минут 10 отчаянно сигнализировал о том, что маленькая шоколадка – плохая замена плотному ужину. Поэтому я положился на удачу и продолжил свой путь, надеясь, что компания не обратит внимания на одинокого прохожего. Не ускоряя шаг, не меняя выражения лица и не глядя на гопников, я направился по асфальтированной дорожке к проходу между домами, ведущему в следующий двор. Но моим надеждам не суждено было сбыться. Видимо, концентрация алкоголя в крови парней уже успела достичь определенной отметки, когда душа желает подвигов, а задница приключений. Заметив в пределах досягаемости объект типа лох обыкновенный, они заметно оживились, поднялись с лавочек и двинулись ко мне с вполне понятными намерениями. «Эй, мужик, закурить есть!» – крикнул один из парней. Я едва сдержался, чтобы не засмеяться. Надо же, как банально. Он бы еще спросил, как пройти в библиотеку. «Простите, ребята, не курю», – ответил я, добродушно улыбнувшись и вынимая руки из карманов. Не меняя ритма шагов, я краем глаза рассматривал гопников, определяя, есть ли у них оружие. Судя по действиям компании, такие забавы для них не в новинку. Задавший вопрос заводила, обладающий немалым ростом и шириной плеч, надвигался на меня с пятеркой приятелей, ухмылки которых не сулили ничего хорошего. Парочка заходила слева, тем самым пытаясь отрезать мне путь к отступлению, а остальные ускорили шаг, стремясь преградить дорогу к спасительной арке между домами. В общем, меня довольно грамотно брали в клещи, и не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться. Как только я окажусь в кольце, моментально лишусь мобильника, кошелька с наличностью и, вполне возможно, здоровья. Подобная перспектива меня, разумеется, не привлекала. Вариантов выхода из опасной ситуации существовало два, прямо как в известном анекдоте. Первый – героический – навалять гопникам по первое число и удалиться с гордо поднятой головой. Я отмел сразу. Нет, было бы парней раза в 4 поменьше. Я бы наглядно продемонстрировал засранцам, что не все лохи одинаково беззащитны, поскольку знал куда, а главное как нужно бить. Но дюжина поддатых отморозков, желающих поразвлечься, мне точно не по зубам. Это только в боевиках герою удается успешно махаться с толпой противников, поскольку, как правило, в такие моменты атакуют его лишь двое-трое, пока остальные разминаются на достаточном удалении, чтобы не мешать. А в реальной уличной драке шансы получить удар колюще-режущим предметом в жизненно важный орган неоправданно велики. Именно поэтому я без колебаний решил воспользоваться вторым вариантом. Перехватил книгу поудобнее и метнулся вперед. Гопники неприятно удивились, когда их жертва продемонстрировала немалую прыть, но среагировали быстро. Те парни, которые стремились загородить путь к свободе, рванули наперерез, но перехватить меня уже не успевали. Самому шустрому, попытавшемуся цапнуть меня за куртку, я с размаха врезал по лицу зажатой в ладони книгой. Получить по носу корешком довольно увесистого тома – это весьма болезненно. Именно поэтому гопник охнул, схватился за пострадавшую часть тела и позволил мне вырваться из сжимающихся клещей. Вот и все, больше мне ничего не угрожало. Догнать меня этой шантропе было не суждено, так как бегать я умел и любил. Когда мне стукнуло лет 5, отец приучил меня к ежедневным утренним пробежкам, которые со временем стали чем-то вроде семейной традиции. В эти моменты, методично работая ногами и вдыхая утреннюю свежесть, мы могли спокойно общаться на любые темы и делиться друг с другом самым сокровенным. После гибели родителей я не бросил эту затею, выделяя каждое утро полчасика-час на пробежку. И хотя ради этого своеобразного ритуала мне приходилось подниматься в 5:30, именно он дарил заряд бодрости моим мышцам и умиротворение сознанию. А иногда мне даже казалось, что отец, как в старые времена, бежит рядом. Промчавшись по двору, Я нырнул в проход между домами, слыша за спиной топот и крики с требованиями остановиться, а то хуже будет. Гопники кинулись догонять меня всей толпой. Наверное, им очень не понравилось мое наглое поведение. А может, они решили отомстить за своего покалеченного товарища, чья физиономия минимум на неделю утратила товарный вид. Однако я понимал, что их прокуренные дыхалки и ослабленные всякими нехорошими излишествами организмы вряд ли позволят сократить увеличивающееся между нами расстояние, а потому не особо переживал за исход забега. Но тут темнота решила преподнести мне сюрприз. В проходе я умудрился зацепиться ногой за какую-то арматурину, выпиравшую из земли. Взмахнув руками в тщетной попытке научиться летать, я почувствовал, как книга Ленусика выскользнула из пальцев и канула во тьму. Однако все же сумел удержаться на ногах и не растянуться плашмя на радость преследователям. Встретившаяся с неожиданным препятствием лодыжка пообещала завтра порадовать меня великолепным синяком. Однако вес моего тела приняла нормально, поэтому я снова набрал скорость, сожалея об утрате. Видимо, сегодня дочитать «Грозу орков» мне не суждено. Придется завтра съездить в книжный и добыть там похожий экземпляр. Звуки падения и нецензурщина за моей спиной говорили о том, что не я один умудрился отыскать капкан в проходе. Да, вечер у гопников выдался крайне неудачным. Что ж, хотели приключений на свои пятые точки? Получите и распишитесь. Сейчас меня волновало только одно. Станут ли они продолжать преследование? Или плюнут и отправятся зализывать боевые раны? Пробежав еще один двор, я оглянулся. Теперь из всей компании за мной бежали трое, которые оказались на диво упорными. Пожалев, что поленился обойти гопников десятой дорогой, я свернул, обогнув ларек, и нырнул в небольшую арку. Через несколько дворов показался мой дом. К этому времени один из парней выдохся и безнадежно отстал. Но два других были более выносливыми и сдаваться не собирались. «Спортсмены, чтоб им пусто было!» Пришлось пробежать мимо своего подъезда. Не к чему сообщать этим отморозкам, где я обитаю. Но незапланированную разминку пора заканчивать. А то так до утра развлекаться можно. Прикинув, как лучше поступить, я решил сделать небольшой круг, добежать до знакомой высотки, где имелся проходной, никогда не запиравшийся подъезд, воспользоваться им и оставить преследователей с носом. Если не выйдет, придется встретить наглецов и немножко поучить их уму-разуму методом кулака и ботинка, чтобы навсегда запомнили, что на мирных прохожих нападать нехорошо. С этими воинственными мыслями я свернул за угол и выпал в осадок, увидев нечто, не поддававшееся логическому объяснению. Прямо передо мной в воздухе висел угольно-черный смерч. По-другому эту вращающуюся конусообразную хреновину назвать нельзя. Он был небольшим, метров 5 высотой, и прекрасно различался в свете из окон многоэтажек. Я попытался остановиться, чтобы не влететь в странную аномалию, с какой-то радостью возникшую посреди спального района, но ощутил, как меня подхватывает непонятная сила и затягивает прямиком в эту черноту. Сопротивляться ей было бесполезно. Мои жалкие попытки ухватиться за редкие ветки кустов на газоне ни к чему не привели. Краем сознания я еще успел отметить, что смерч, своим тонким концом упиравшийся в асфальтированную дорожку, почему-то не спешил засасывать валявшиеся на ней бычки и прочий мусор. «Вот повезло-то!» Промелькнула в голове последняя цензурная мысль. Ноги оторвались от асфальта, и я ласточкой нырнул в смерч. Меня обволокла темнота, которая погасила все звуки, включая топот приближающейся парочки преследователей. Тело пронзил жуткий холод, дыхание перехватило, а желудок судорожно сжался. Но эти неприятные ощущения длились всего секунду. Как только она истекла, в глаза ударил яркий свет. Я почувствовал, что та сила, которая затянула меня в черную аномалию, исчезла. Едва успев подставить руки, чтобы уберечь лицо, я шлепнулся на жесткий каменный пол. Впечатления от приземления были не из приятных, но на них я особого внимания не обратил, во все глаза разглядывая место, в котором очутился. Меня выбросило в большое помещение со стенами из грубых каменных блоков. На них в разных местах висели яркие светильники необычной формы, похожие на миниатюрные лампы дневного света. Комната не была пустой. В ней находились люди в серых балахонах, Поглядывая на меня, они стояли неподвижно и чего-то ждали, взяв кольцо смерч, который больше не пытался засосать в себя мое тело. Всего встречающих я насчитал 50. Некоторые держали обнаженные мечи, трое сжимали длинные копья, прочие были безоружными, однако безобидными тоже не казались. Стараясь не делать резких движений, чтобы их не нервировать, я поднялся, но не успел и рта раскрыть, чтобы поинтересоваться, куда собственно попал и что происходит, как за моей спиной послышался крик. Обернувшись, я увидел, как смерч исторг из себя одного из гопников, который, в отличие от меня, приземлился весьма неудачно. Он со всего размаха хряпнулся головой о каменный пол и потерял сознание. Смерч после доставки парня разом съежился, потеряв 4/5 своих изначальных размеров, а в следующую секунду и вовсе пропал, выбросив напоследок из черноты еще кое-что. «Ни хрена себе!» – выдохнул я. Кое-что оказалось человеческой головой с расширенными от ужаса глазами и отсеченной по локоть рукой. Из них на каменные плиты пола, покрытые странной вязью черных иероглифов, сочилась алая кровь. Словно завороженный, я наблюдал за тем, как медленно открывается рот, подстриженная под ноль башки, как затуманиваются выпученные от ужаса глаза, а потом сильный удар по затылку погасил мое ошеломленное сознание.